Но именно здесь нас и поджидала маршрутно-рядовая беда. Откуда-то из океанских просторов со стороны канадского архипелага пришел ветер, морозный едкий ветер. Не знаю уж, как в таком ветре сохранилась влага, но плоскости самолета стали покрываться инеем. И иней этот надежным тормозом держал самолет. Мотор грелся на пределе, но скорость упорно не желала подниматься выше 140, а потом упала до 130. На посадке иней счищался с плоскостей обычной щеткой, какой метут пол, только она была на длинной ручке. Но в воздухе иней снова нарастал, и его опять счищали, и он опять нарастал. На все это шло время, драгоценное световое время работы. Наконец командир сказал: «Пора обратно. Нам очень все-таки хотелось заскочить еще подальше. Мы поспорили немного, но было ясно, что надо обратно. Мы уже давно работали с этими ребятами и знали, что если они говорят «пора возвращаться», то это действительно пора. Может быть, даже чуть больше, чем просто пора». Ненавистные бочки наконец-то выкинуты на лед, и бортмеханик пауком ползал по верхней плоскости с заправочным шлангом в руках. Мы прятались в воротники курток от жгучего ветра, но ветер все-таки пробирался сквозь цигейковый мех. А бортмеханику наверху было совсем плохо, так как он работал голыми руками, и лицо, и руки его были беззащитны. Он даже не мог поднять воротник, потому что руки его были заняты. Бортмеханик, однако, не жаловался, и только видно было, как лицо и руки его наливаются пурпурной морозной тяжестью. Солнце уже снова висело над самым горизонтом. Оно было цвета остывающего металла и сплюснуто рефракцией в правильной формы овал. Темные тени шли от торосов, снег был чистейший синь. Казалось, от всего этого было тихо, тихо до невероятия, до боли в ушах. Может быть, человек, впервые открывший полярное безмолвие, пережил вот такое. Хотя в тундре в самую полярную ночь не бывает такой тишины, и во льдах бывает редко. Всегда есть шум ветра или хоть какой-то неизвестного происхождения шорох или шевеление. Может быть, это было особенное для нас место. Мы никогда не забирались так далеко на северо-восток. А может быть, такое настроение нагнал злосчастный ветер. Когда самолет был заправлен, мы поднялись, спустились немного на юг и погнались вслед за солнцем на запад. Очевидно, мы не совсем плохо за ним гнались, потому что на предпоследней точке оно висело все на том же уровне, и было все такого же цвета остывающего металла. Мы очень торопились за мером, и экипаж это понимал. Никто не сходил на лед, чтобы не мешать чутким индикаторам приборов. Только на 5-й минуте командир открыл форточку и попросил с высоты: «Ребята, давай побыстрее!» Наш оператор микронного размера движением спины ответил ему: «Не мешай, все понимаем». Это была предпоследняя посадка. На последней, пока мы делали замер, солнце совсем уже село, и самолет взлетал в синих морозных сумерках, какие бывают в феврале, на 73-м градусе северной широты. Снова предстоял двухчасовой перегон, и свободный народ дремал, сейчас уже от усталости. В кабине было темно, и только на пульте у пилотов адским пламенем светились циферблаты и индикаторы бесчисленных приборов,